Они стали первыми. Вы, что живете спокойно в теплых своих жилищах. Вы, кого дома по вечерам ждет горячий ужин и милые лица. Подумайте, человек ли это? Тот, кто не знает покоя, кто работает по колено в грязи, кто борется за хлебные крохи, кто умирает по слову «да» или «нет». Прима Леви. «Человек ли это?» 1947 год. Запредельное. Мы никогда не узнаем, сколько раз Лоренцо нелегально переходил границу с Францией, прежде чем компания Джи Биотти по соглашению с Иго Фарбен отправила его на работу в Аушвиц. Но нам достоверно известно, Лоренцо не имел ни малейшего представления, что едет именно в Аушвиц-3. Такое официальное название лагерь получил в декабре 1943 года. В документах он именовался просто Аушвиц. Изначально задумывался как спутник Аушвица-1 и огромного Аушвица-2 Биркенау. Промышленный комплекс Буна-Верке, возведенный Иго Фарбен в ноябре 1944 года, создал еще и автономный концлагерь Аушвиц-3-Мановиц размером с город. От него зависела большая часть подлагерей, занимавших несколько сотен квадратных километров. Примерно 40 были зоной лагерных интересов. На территории Буны ни травинки. Земля здесь пропитана ядовитой угольной жижей и соляркой. Живые здесь только машины и рабы, причем первые живее вторых, писал Леви в «Человек ли это?». Буна была городом, где ютились и погибали десятки тысяч человек. Прима Леви, сначала худой, а потом непомерно раздувшийся, оказался в той его части, куда приходили ночевать и где погибали рабы рабов. По данным польского историка Петра Ситкевича, эксперта по Мановицу и автора объемной исторической реконструкции лагеря, которой фактически не было до 2000-х годов и на которую потребовалось потратить почти два десятка лет, стараниями Иго Фарбен небольшой концлагерь преобразовался в узловой центр уничтожения евреев в Европе. В Буне, на крупнейшем производстве континента, трудоустроили тысячи рабочих, набранных практически во всех странах-сателлитах и привезенных с оккупированных территорий. Были заключены специальные социальные и инвестиционные соглашения. Буна стала главным работодателем региона. Уполномоченные представители Иго Фарбен 16 декабря 1941 года приняли решение выделить уже в следующем году 2 миллиона рейхсмарок на строительные материалы для расширения концлагеря Аушвиц. Но под давлением высших нацистских чинов сумму увеличили до 5,77 миллиона рейхсмарок. За то время, которое рабы частного лагеря Иго Фарбен усердно строили новый подлагерь, Леви узнал об этом почти через полвека из книги «Преступление и наказание Иго Фарбен Индустрии» Джозефа Боркина. Количество фирм-подрядчиков возрастало с 7, конец апреля 1941 года, до 31 октября, и до более чем 250 весной 1944 года. Это скрупулезно установил Ситкевич. Матрица отношений фашистской Италии и нацистской Германии предполагала длительное взаимодействие в вопросах сельского хозяйства и промышленности, чтобы смягчить неполную занятость и безработицу в Италии. Кооперация началась в 1937 году, а в 1939-м на территории Третьего Рейха насчитывалось уже почти 100 тысяч итальянских рабочих. Двустороннее соглашение о мобилизации строителей для критически важных военных целей 1940-й предусматривало отправку еще 20 тысяч человек. Сотрудничество достигло пика с подписанием в Риме контракта между итальянской группой 40 фирм, состоявшей во Всеобщей фашистской конфедерации итальянской промышленности, и немецкими компаниями, в том числе с И.Г. Фарбен. О документе стало известно в середине 1980-х, и он подтверждает существование 9-го тайного протокола между Италией и Германией. Напечатан в Риме в типографии Джаникола, подписан от имени Всеобщей фашистской конфедерации итальянской промышленности, Национальной фашистской партии и группировки Германии. Я ознакомился с сохранившейся копией этого 29-страничного документа в Александрийской университетской библиотеке в Риме. В контракте даже между строк нет намека на взаимоотношения вольно-наемных работников с рабами и с рабами рабов. А о существовании последних, естественно, даже не упоминается. Информация о существовании этого контракта появилась в 2001 году в газете «Carrera della Sera» в статье с красноречивым заголовком «Итальянские стройплощадки и ужасы Аушвица». Тогда специалисты и обратили внимание на упомянутый документ. На странице 4 значится «G», сокращение от «Джованни». Из дальнейшего текста следует, что владельца компании по фамилии Биотти звали именно Джованни. Он проживал в Пьяченце по улице Палловичина, 4. Все это объясняет, почему в отличие от колоссов того времени, вроде Кроверра Фе и Си и Милана, впоследствии ликвидированных, Джи Биотти ускользнула с радаров жителей Фассана. 6 итальянских компаний обязались в субботу 14 марта 1942 года отправить на работу 1196 каменщиков и разнорабочих. Первоначальная цифра была 200, с учетом 4 поваров, 3 кухарки и шеф-повар, и 3 толмачей-переводчиков. Но постепенно выросла до 8635, плюс 21 повар и переводчик. Рабочие предназначались для использования на 3 строительных площадках. Всем предстояло попасть в орбиту Аушвица. Лоренцо мало что знал, да и не мог знать о месте, куда привозили людей, чтобы они умерли в камерах от газа, холода, голода или от каторжного труда. Новости об уничтожении людей в концлагерях в 1942 году были еще редкими, смутными и непонятными. В Западной и Южной Европе, в отличие от Германии, об этом вообще почти никто ничего не слышал. Лоренцо был по другую сторону. Не там, где рабы вроде Леви. По контракту каменщику полагалось один большой мастерок, один маленький мастерок, один молоток, 2 долота, короткое и длинное, 1 отвес, 1 метр, 1 угольник, 1 рейка, 1 нивелир. Правда, впоследствии условия труда и оплата оказались гораздо хуже, чем у рабочих на коренной территории Германии. Итальянские компании наживались на добровольных работниках, рабах и рабах-рабов. Документы довольно ясно свидетельствуют о единых намерениях итало-немецких промышленников. Менее чем через год после подписания первого контракта в феврале 1943 года в Риме было заключено соглашение о слиянии итальянских компаний с немецкой фирмой Петров и Вертретер. Так окончательно укрепился еще и экономический союз нацистской Германии и фашистской Италии, вдобавок к политическому и военному. Как говорилось в одном из еженедельных отчетов И.Г. Фарбен, который я получил в архиве, Итальянцы заявляли, что смогут предоставить 1100 специалистов, среди которых бульдозеристы, сварщики, машинисты и каменщики. Всю компанию быстро отправили на работу, несмотря на нарастающие тревожные слухи. В интервью историку Чезаре Бермани руководитель ИГ Фарбен в Италии Ханс Дайхман, впоследствии сотрудничавший с итальянским сопротивлением, признался: «Приехав, люди оказались перед бездной». В Аушвице итальянским работникам было хорошо. У них были добротные бараки на возвышенности, с которой открывался вид на несколько километров концлагеря с поднимающимся из труб крематории дымом. Нам было известно, что там находится самый большой концентрационный лагерь Германии, но мы не знали, что в скором времени там появится настоящая фабрика смерти. Итальянские рабочие, большинство из которых не говорили по-немецки, тем не менее знали об ужасных вещах, которые происходили напротив. Первые сведения о том, что там творится, я получил от итальянцев. В первой волне, отправленной на окраину Суисса, были сотни людей, не имеющих понятия, что там происходит на самом деле. Среди них оказался и Лоренцо. Насколько мне известно, в отличие от товарищей, он ни разу не пытался бежать. Кто знает, как часто вообще обсуждались побеги. Например, рабочего из города Тревиза Джованни Бусикки, прибывшего с компанией Мартини за несколько часов до Лоренцо. Через месяц Джованни решил сорваться, но был схвачен. Иностранные рабочие, приехавшие в Аушвиц по собственной воле, формально были свободными, в отличие от узников, подневольных работников. Но на самом деле таковыми не являлись. И все же Мурадур из Фассана Такка ни разу не попытался сделать свой привычный жест — надеть шляпу и уйти. Я рассказываю здесь о людях, о подлости, но и о мужестве, о способности быть замечательными, но в то же время чудовищными. Не только о душевных качествах, но и о материальных аспектах. А на первый взгляд малозначительном, что порой становится жизненно важным. Башмаки. Не помню, в какой же раз читал «Человек ли это», когда понял, что они и есть настоящий герой книги. В 16 из 17 глав этой литературной проработки пережитого в лагере упоминается обувь. Настолько важно там было иметь подходящую пару. «Передышка» — абсурдистское произведение о возвращении из концлагеря усыпано ссылками туринского химика на значимость наличия крепкой обуви там, где встретились Лоренцо и Приму. До конца дней Леви не переставал настаивать. Именно от обуви во многом зависело, выживет ли человек в тех ужасных условиях. «Смерть начинается с обуви», написано в последнем прижизненном издании «Человек ли это?». Обувь определяла границу между жизнью и нежитью. Нормальные башмаки имелись у тех, кто командовал в лагере, и у вольняшек вроде Лоренцо. Впрочем же доставалось всякое рванье или тяжеленные деревянные сабо. Для простоты это все именовалось «шуэ» — обувь. Так на языке Аушвица называлось что угодно, если оно способно удержаться на ногах. Нам выбрасывали обувь, даже не пару, а просто два разных ботинка, один с каблуком, а второй без. «Чтобы научиться в них ходить, надо было быть акробатом», — вспоминал Леви. Один башмак был слишком тесным, второй болтался, и приходилось прибегать к мудреному обмену, чтобы собрать себе более-менее подходящую пару. Эта обувь в любом случае натирала ноги. У кого была нежная кожа, те в конце концов получали воспаление. И все же просто переступить порог лагеря уже было счастье. Из 650 человек, мужчин, женщин, детей, стариков, схваченных ранним февральским утром 1944 года, в Аушвице оказались лишь 96, а остальных убили на месте. После унижений, избиений, лишения одежды и превращения в стадо цифра 96 вскоре изменилась на 95, потом на 94 и так далее. Началась борьба за выживание. Убивали голод, холод и ежедневный каторжный труд. Эти 94, 93, как каждый в Аушвице, в любой момент могли умереть из-за обуви. Об этом Леви рассказывал в 1983 году в телевизионной программе «Источник жизни». Слабые и подверженные инфекциям умирали из-за обуви. Раны на ногах воспалялись и уже не заживали. Ноги опухали, и чем больше, тем сильнее натирала обувь. Заканчивалось все тем, что приходилось отправляться в госпиталь, но там опухшие ноги не считались болезнью, поэтому чаще всего несчастные оказывались в газовой камере. В строительстве Мановица участвовало сотни итальянских каменщиков и разнорабочих, в том числе и Лоренцо. В 1942 году подрядчиком стала компания, принадлежащая Джованни Биотти, а сам он с того же года был зарегистрирован по адресу город Пьяченца, улица Палловичина, 4. Из этого я сделал вывод, что и компания тоже создана в Пьяченце. В местном архиве действительно отыскался список инженеры и архитекторы Пьяченцы 1870-1930-х годов. А в нем заявление фирмы Аквилла и Биотти о закупке работ для исполнения. Это была зацепка, но весьма ненадежная. Через сотню лет в городе может оказаться немало людей с фамилией Биотти. Если верить современному телефонному справочнику, то их как минимум четверо. Причем не исключено, что они просто однофамильцы. О Джованни Биотти в Государственном архиве Пьяченцы упоминаний нет. И все же в аналах городской администрации нашелся отчет, предоставивший мне еще одно имя. Совладельцев Аквилла и Биотти, как мне удалось установить, звали Чезаре Аквилла и Паоло Биотти. Названная ими в честь себя компания в 1920-х занималась укладкой мостовых в Пьяченце, а также в Фассано, где жил 20-летний Лоренцо. Грязь и пыль тогда постепенно вытеснялись за городскую черту. Найденный мной документ датирован 1925 годом, за 17 лет до подписания Итало-Германского соглашения. Согласно архивным документам, Джованни Биотти вполне мог быть сыном Паоло, капомастро, как называли в 1920-х владельцев строительных компаний. В судебных реестрах никакой информации о Биотти не сохранилось. От подруги адвоката я узнал, что часть архивов пропала при бомбардировках во время Второй мировой войны. Но еще можно было обратиться, правда, без особой надежды, в торговую палату. Версия о родстве подтвердилась. Джованни был первенцем Паоло и родился 9 сентября 1902 года, на 2 года раньше Лоренцо. Джованни работал проектировщиком и посещал студию известного архитектора Луиджи Моретти, построившего Каса дель Балила в Пьяченце. Имя нашлось благодаря публикации о Моретти, и теперь я жду информацию из торговой палаты. Судя по виртуальной выставке в местном отделении Государственного архива, в 1930-е Пьяченце сильно менялось. Джованни Биотти работал сразу на нескольких объектах и, похоже, считался хорошим специалистом из местных. Он был автором крепких, монолитных, массовых зданий. В 1935 году получил первоклассный заказ в Пьяченце по расширению фабрики картонных и деревянных коробок, которую снесли в 1970-х. Глухой железобетонный фабричный забор до сих пор упоминается в публикациях о Моретти, а еще несколько работ в них подписаны именем Биотти. Судя по отрывочным сведениям, которые мне удалось раздобыть в Государственном архиве Пьяченце, Аквила и Биотти-старшие прекратили совместную работу в середине 1930-х, до того, как Джованни занял место отца в бизнесе. С 1936 года Чезаре Аквила в одиночку вел ремонтные дорожные работы, а в 1942, как мы уже знаем, Джованни Биотти оказался единственным владельцем компании «Аквила и Биотти» и единолично подписал контракт с И.Г. Фарбен. Звонок из торговой палаты застал меня при входе на кладбище, где похоронен Лоренцо. Мне сообщили, в их архивах нет упоминаний ни о компании «Аквила и Биотти», ни об итало-германском договоре, которым я интересовался. Однако мне могут подтвердить, что активность Паула Биотти перестала фиксироваться с 21 января 1941 года, после почти 30-летней работы. Совместная деятельность Биотти и Аквилы, которые вели дела 15 лет, прекратилась месяцем раньше. Джованни, старший сын Паула, работал самостоятельно параллельно с отцом с 3 декабря 1932 года. В 1936 году его офис был зарегистрирован по адресу улица Палловичина, 4. Адрес менялся еще несколько раз, вплоть до 1966 года, метафорического эпилога истории, навсегда оставшейся в 20 веке. Но вернемся к нашим поискам. Из-за соглашений между компанией Джованни Биотти и И.Г. Фарбен почти полмиллиона итальянских рабочих до 1943 года были отправлены в Третий Рейх, на оккупированные и аннексированные территории. Между 1941 и 1942 годами количество иностранных работников, примерно половина которых была занята в строительстве, превысило 2 миллиона человек. По словам историка Брунелло Мантелли, за несколько месяцев до приезда Лоренцо в Аушвиц итальянцы составляли более трети иностранных строителей в Германии. Привыкшие всегда поступать по-своему, суровые работяги, которые не стеснялись в выражениях и никогда не лезли за словом в карман, вдруг оказались там, где не допускалась свобода мысли и уж тем более открытое сопротивление. Было бы наивно ожидать бурного протеста от Лоренцо или любого другого рабочего. Держать язык за зубами, не давать волю рукам и трудиться, опустив взгляд, для них было единственной возможностью выжить. В противном случае с края пропасти они рисковали попасть в самое пекло. Подобная опасность угрожала и жившим неподалеку от Аушвица гражданским. И все же героические поступки изредка совершались. Польский крестьянин Войцек Басик из горной деревни Карбелов в 70 километрах от Мановица встретил сбежавшего из лагеря чехословацкого еврея Роберта Вулфа на железнодорожной станции. Басик укрыл его в своей телеге и привез домой. За одно это полагался арест и пытки в гестапо. Но Войцек прятал беглеца в амбаре еще 7 месяцев. Чехословацкое правительство наградило Басика в 1964 году, а в 1993 он удостоился звания «Праведник народов мира». Вулф бежал в середине июля, примерно через месяц после встречи Лоренцо и Приму. О побегах и сопротивлении быстро становилось известно, но возможность противодействия и вольняшек, и гражданского населения – и уж тем более рабов и рабов-рабов практически равнялось нулю. И все же протесты случались. Наиболее известный Восстание последних 70 тысяч евреев в гетто Варшавы в апреле 1943 года, после того, как нацисты уничтожили почти полмиллиона загнанных туда человек. Регулярные восстания случались даже в местах, специально предназначенных для уничтожения. В Треблинке и Собиборе 2 августа и 14 октября 1943 года. В Биркенау, в 7 километрах от Мановицы, 7 октября 1944 года. Зная о неминуемом конце, даже Сондеркоммандо с великой решимостью сражались с палачами. Происходили сотни побегов. Именно благодаря беглецам просочились первые сведения об ужасе, творившемся в концлагерях, подчеркивает Петр Цивинский, директор Государственного музея Аушвиц-Биркенау. Однако у нацистов было два мощных союзника. Надежда, которая всегда оставалась у депортированных, и их семьи. В истории Холокоста, как замечает Цивинский, восстания всегда поднимались в ситуациях, когда семьи уже не оставалось, и люди рисковали лишь собственной жизнью. В остальных случаях все хотели быть с родными до самого конца, поддерживая старых и немощных родителей, успокаивая детей, помогая им раздеться и поставить рядком ботиночки. Немного было тех, у кого оставались силы и возможность сопротивляться, объединяться, бежать или сражаться. Целые семьи были убиты вместе. И об этом нельзя забывать. Стоит также напомнить о десятках тысяч евреев, входивших в европейское сопротивление. Леви посвятил им роман «Если не сейчас, то когда?». Подпольные организации действовали во множестве стран, от Восточной Европы до северных берегов Средиземноморья. В Беларуси братьям Бельским удалось создать не просто партизанский отряд, а целую коммуну. Они помогали друг другу, вместе боролись против врагов и спасли почти 1200 человек. История показана в фильме «Вызов» режиссера Эдварда Цвика по книге Нехамы Тек «Непокоренные. Партизаны бельские». Красной нитью через фильм проходит тема вызова, который братья бросили лавине, поглощавшей все на своем пути, и победе в неравной борьбе со злом. Еще одна книга Нехамы Тек о спасении евреев в оккупированной Польше – когда свет пронзил мрак. Можно ли пробиться сквозь тьму и подарить современникам луч света? Какова цена человеческого выбора? Стоит ли помогать, если все попытки обречены на неудачу? Вряд ли Лоренцо задавался подобными вопросами, когда встретил раба номер 174517. Всего-навсего простой трудяга, один из миллионов, разбросанных судьбой по погруженной в мрак Европе. Он и предположить не мог, что ему суждено остаться светом, отраженным пером тщедушного доходяги. На то, что он выживет в Астерии Пигер, никто не поставил бы и полпинты красного. Однако ясно, что Лоренцо, не привыкший терпеть над собой никакую власть, оттуда, с самого низа, сумел разглядеть и понять суть человеческого роя, который Леви потом опишет в книге «Человек ли это?». Тех, о ком здесь рассказано, нельзя назвать людьми. Их человечность погребена ими самими или другими под унижениями, нанесенными им и нанесенными ими. Как бы парадоксально это ни прозвучало, но всех, стоящих на разных ступенях созданной немцами уродливой иерархической лестницы, и злобных тупых эсэсовцев, и капо, и политических с уголовниками, и придурков всех рангов, и отупевших забитых хефтлингов, объединяло одно – внутренняя опустошенность. Оказавшись в царстве привилегий и неравенства, Лоренцо, по словам Леви, ощутил стыд мировой и стыд быть человеком. Это было вызвано пониманием, что он сделан из того же теста и что человеческая сущность способна быть любой, даже самой ужасной и подлой, потому что в той или иной степени в уничтожении участвовал каждый. Не знаю, понимал ли это Лоренцо в то лето. Вряд ли он обсуждал с кем-нибудь что-то, кроме бытовых вопросов. Но он услышал немую мольбу о помощи. Он сам недоедал из-за нищенской оплаты. Каменщикам платили 76 лагерных пфенингов в час, чернорабочим от 56 до 62. Чтобы приглушить чувство голода, которое не проходило даже во время еды, приходилось красть в полях остатки урожая. С вольно-наемными поначалу обращались хорошо, но после предательства Италии в 1943 году их положение резко ухудшилось, пишет Ситкевич. Однако есть документальные свидетельства. Итальянские работники и до того жили впроголодь. Так каменщик Бусикья был истощенным, анемичным, с выступающими лопатками, обхватом грудной клетки в 72 сантиметра и нуждался в восстановлении. Такую медицинскую справку составили в тюрьме города Тревиза 9 июня 1942 года. Это подтверждает. Вольно-наемные тоже жили в тяжелых условиях, хотя и не были обречены на голодную смерть. Лоренцо не колебался. Через два или три дня после первой встречи в июне 1944-го он пришел на работу и молча протянул Прима алюминиевый котелок, с которым не расставался с армейских времен. Внутри был суп. В жиже плавали колбасные шкурки, а на дне лежали сливовые косточки. Лоренцо выдавил из себя пару слов: «Верни до вечера».